тебе приходят люди из прокуратуры и задают тебе очень неприятные вопросы, на которые тебе будет крайне трудно ответить убедительно, то есть так, чтобы самому не оказаться за решеткой. Он в изумлении посмотрел на мать. Ты о чем? Почему я должен оказаться за решеткой? Разве я вакцинировал ребенка с ослабленным иммунным статусом? Разве я виноват в том, что участковый педиатр не учел повышенную сенсибилизацию малышки? Юлия Анисимовна убрала руку, которая на протяжении всего разговора так и оставалась лежать на колене сына. Открыла сумочку, достала пудреницу, оглядела в маленьком зеркальце свое все еще очень красивое лицо, пальцем пригладила волосок на брови. В этот момент мать напоминала ему тетю Нюту, которая точно так же отстранялась от собеседника перед тем, как собиралась сказать что-то очень важное и значимое. Пауза явно затягивалась, и Сергей понял, что сейчас, собственно, и начнется самая главная часть их беседы. — Сережа, никто не будет обвинять тебя в смерти девочки. И знаешь почему? — Потому что я в ней не виноват, — уверенно ответил он. — Нет, сынок, ты опять ничего не понял. Ты никого и ничего не слышишь, кроме себя самого. Я полчаса сотрясаю воздух, чтобы объяснить тебе расклад сил, а ты слышишь только себя и считаешься только с тем, что думаешь сам. Тебя не будут обвинять в смерти девочки, просто потому что до смерти этой малышки никому нет дела. Это никому не интересно. А вот что их интересует, так это ответ на вопрос. Сколько ты взял? Чего взял? Не понял Сергей. Денег, сынок. Взятку какого размера и от кого конкретно ты получил за то, чтобы поставить именно этот диагноз, в котором к тому же опорочил продукцию конкретного производителя? Никто! Ты слышишь меня? Никто и никогда не поверит, что ты поставил такой диагноз бесплатно, на основании только лишь результатов экспертных исследований. Никому в голову не придет, что ты честный мальчик и пытаешься бороться с системой. У всех на уме будет только одно. На кого ты работаешь? В чьих интересах действуешь? Кто просил тебя подорвать авторитет этой вакцины? Кто заплатил тебе за то, чтобы ты подлил масло в огонь всеобщей истерии? Вот так будет стоять вопрос. И никак иначе. И что бы ты ни говорил, тебя никто не услышит. Тебя истерзают, из тебя вынут все кишки, вывалят в грязи, измучают Лену. А нас с папой я уже вообще молчу. Придут и ко мне, и будут спрашивать, на какие деньги я ездила в Австрию, из каких доходов мы купили вторую машину, устроят обыски у тебя дома и на рабочем месте, у нас дома, на даче. Более того, дадут команду, и в Ярославле точно так же начнут истязать всю семью Лены, всех тех, кто там живет, и обыски будут проводить, чтобы найти деньги или ценности, которые не имеют отношения к зарплате. Найдут? Скажут, что это и есть те самые преступные деньги, которые эксперт Саблин получил в виде взятки. Потом тебя посадят. Вот и все, сынок. А детей будут продолжать вакцинировать некачественными или плохо изученными вакцинами. Но я же пытаюсь бороться за правду. И что? Даже если ты будешь бороться за три правды, а не за одну, все равно тебя обвинят в том, что ты играешь на чьей-то стороне. Ты пойми, сынок, на этом поле война идет очень давно, и все уже много раз поделено и переделено. Все устоялось, каждую позицию поддерживает тот или иной лагерь. Поэтому что бы ты ни сказал, ты невольно окажешься на чьей-то стороне. Соответственно, сторонники других лагерей будут считать тебя врагом и пытаться тебя сначала опорочить, дискредитировать, а потом уничтожить. В ситуации, когда речь идет о больших деньгах, правды нет и быть не может. Могут быть только соображения стратегии и тактики зарабатывания этих самых больших денег. Бороться с ветряными мельницами — это очень благородно, но совершенно бессмысленно. — Ну и какой выход ты предлагаешь? — язвительно спросил Сергей, который с самого начала разговора, едва они сели в машину, все ждал, когда же мама скажет про ветряные мельницы. Он почему-то был абсолютно уверен, что она непременно скажет. Так и случилось. — Я знаю только один выход. Каждый день добросовестно вскапывать свой огородик. — Ты о чем? О трупах, которые я каждый день исследую? — Сынок, — засмеялась Юлия Анисимовна, — ты всегда был излишне прямолинейным. Победить систему в одиночку еще не удавалось никому. Но сделать так, чтобы система сначала забуксовала, а потом увяла и засохла, вполне реально. Единственное, что для этого нужно — ежедневно, добросовестно делать свое дело. Всем без исключения. Твой огородик — это твоя зона ответственности. Если у каждого человека будет свой маленький огородик, который постоянно вскапывать, пропалывать, поливать, удобрять, обихаживать, то через очень короткое время вся наша планета превратится в цветущий сад. Ты меня понимаешь? Если каждый педиатр, прежде чем вакцинировать ребенка, будет делать анализ крови на иммунный статус и на эозинофилез, то трагических последствий от поствакцинальных осложнений можно будет избежать. И это их зона ответственности. Не говоря уже о близких и родных, которые тоже попадают в эту зону. У каждого человека есть своя зона ответственности, в которую входит честная работа и искренняя забота о близких. Этого вполне достаточно для того, чтобы иметь право уважать себя. — Ты свой огородик совсем запустил, Сереженька. — Ты имеешь в виду мою работу? — вновь окрысился Сергей. — Ты о ней ничего не знаешь и не имеешь права судить. — Я имею в виду твою семью, сыночек. Ты знаешь, я дала слово не обсуждать Лену и не давать ей никаких оценок. Ты меня прости, но сегодня я вынуждена свое слово нарушить и сказать тебе, что твоя жена во многом права. Я не стану касаться тех моментов, в которых я с ней не согласна, но ты действительно должен больше внимания уделять, если не Лене, то хотя бы своей дочери. Я все понимаю насчет тебя и Ольги, поэтому промолчу о твоем отношении к законной жене, это не мое дело. Но когда речь идет о Дашеньке, я не стану молчать, потому что речь идет о моей внучке. Единственной и любимой. Мы с папой много вложили в твое образование, так почему бы тебе в самом деле не поделиться своими знаниями с ребенком, если уж ты не зарабатываешь достаточно для того, чтобы платить за дополнительное обучение? Английский, классическая музыка, история живописи, архитектуры, поэзия, цветоводство, которому обучала тебя Нюточка. Все это ты прекрасно знаешь, всем этим владеешь. Да, в профессиональной деятельности ты этим не пользуешься, так воспользуйся в семейной жизни». Пусть это будет тем инструментом, при помощи которого ты сможешь вскапывать огородик своей семейной жизни и вырастить на нем прекрасный цветок. Сереженька, сыночек, подумай. Может быть, вместо того, чтобы болеть душой за всех детей нашей страны, имеет смысл вложить душевные силы в одну, единственную девочку, твою дочку и мою внучку, и сделать ее счастливой? Пусть каждый родитель и каждый врач честно работает в своей зоне ответственности, тогда не нужно будет бороться с системой. Система окажется бессильной и никому не сможет навредить. Ты меня понял? Я тебя понял. В голосе Сергея звенел металл. Еще Александр Васильевич Суворов учил. Каждый воин должен понимать свой маневр. В том смысле, что каждый должен точно знать, что, зачем и когда ему следует делать. Первую часть цитаты ты хорошо использовала. Но про продолжение ты, впрочем, как и многие другие, очень удачно забыла. Или ты помнишь? Юлия Анисимовна внимательно посмотрела на сына и усмехнулась. Я многому тебя научила в детстве, сынок. Тайна есть только предлог, больше вредный, чем полезный. «Болтун! И без того будет наказан! Ты эти слова имел в виду?» Он молча кивнул, также молча поцеловал мать в щеку и вышел из машины. Постоял возле подъезда, глядя вслед отъезжающему автомобилю. Потом с тоской посмотрел на дверь, потянулся было к ручке, но передумал. Добежал до телефона автомата и позвонил домой. «Я приду поздно, не жди меня», — бросил он в трубку и снова набрал номер. На этот раз он звонил Ольге. Та удивилась столь неурочному звонку. В 11 часов вечера Сергей обычно был дома, если не дежурил, и звонить не мог. И уж тем более не мог просить о немедленной встрече. «Ничего не случилось?» — встревоженно спросила она. «Не знаю», — коротко ответил он. «Поговорю с тобой, пойму». Поймав бомбилу, который согласился подвести его до Ольгиного дома за немыслимые деньги, он уже через 20 минут входил в ее квартиру. Ольге ничего не нужно было объяснять, она прекрасно помнила всю историю Ксюши Усовой. Единственное, чего она не знала, это того, о чем с Сергеем разговаривали зав. Отделением, зам. По экспертной работе и Юлия Анисимовна. Ему удалось изложить все довольно кратко и весьма внятно. «С тобой столько разговаривали», — усмехнулась Ольга. «И разговаривали далеко не самые глупые люди». Что все возможные аргументы тебе уже привели, повторяться не буду. Обдумай все, что ты услышал. Взвесь и принимай решение. Какое? Ты можешь мне посоветовать, какое решение принимать? А любое? Ольга улыбнулась, обняла Сергея и прижалась к нему. Ты можешь принимать любое решение, которое сочтешь нужным. Я всегда тебя поддержу и всегда буду на твоей стороне. Ничего не бойся. Ну, а если действительно с работы попрут и больше никуда не возьмут? Осторожно спросил он. Саблин, ну не валяй ты дурака! Ольга рассмеялась своим чудесным мягким низким смехом. Есть два момента. Первый. Патологоанатом никогда не останется без работы в нашей стране. Нас постоянно и всюду не хватает. Ну, особенно если речь идет о хорошем гистологе. И второй момент. У тебя есть родители, которые тебя всегда поддержат и всегда тебе помогут. Уж устроиться-то на тяжелую работу с нищенской зарплатой — это в 5 секунд. Я не хочу, чтобы они мне помогали. Сергей упрямо мотнул головой. Я должен все в этой жизни сделать сам. Только сам. Ну, ладно, — легко согласилась она. Не проблема. Устроишься сам. Она поцеловала его и тихо повторила. «Ничего не бойся, Саблин. Я с тобой». На следующее утро Сергей пришел на работу, сел за свой стол, достал чистый лист бумаги, взял тонкий красный фломастер и 5 раз крупными буквами написал «If I lose my honor, I lose myself». «Если я потеряю честь, я потеряю себя». Шекспир, Антоний и Клеопатра. Минут 10, не отрываясь, смотрел на исписанный латиницей листок, потом аккуратно сложил его и спрятал в тетрадь, в которой содержались записи по случаю Ксении Усовой. Через час врач, судебно-медицинский эксперт Сергей Михайлович Саблин подал акт экспертизы по Ксении Усовой, не изменив в нем ни единой запятой.